Глава 22. На стуле с другой стороны стола столбиком стоял Феня, держа в лапках вытащенный из коробочки эклер. Увидев, что его застукали на месте преступления, фамильяр, однако, не смутился. «Продолжайте, продолжайте», — разрешил он. «Вы мне ничуть не мешаете». Йохан беззаботно и искренне расхохотался. «Забавный у вас питомец, мисс Мелроуз, и главное, умный». «Да, я такой», — тут же вставил Феня, уже поняв, что его не будут ругать, и нагло набивая пирожным рот. «Нет, мистер Валин», — строго выдавила из себя Анита, сверля глазами куницу. «Был бы умный, уже бы скрылся в кладовке и заперся на замок». Феня как раз расправился с эклером и, повернув перемазанную кремом мордочку к герцогу, проговорил. «Не верьте ей, Анита всегда угрожает, но на этом и все. Она очень добрая». И, спрыгнув со стула, гордым медленным шагом отправился в сторону дома. «Как вам удавалось скрывать это чудо в пансионе?» — спросил Валин, с улыбкой провожая куницу взглядом. «А с чего вы взяли, что я его скрывала?» «Вы сказали, что в школе не было учеников выше третьего уровня. Но сам по себе фамильяр в наше время не просто так редок. Его технически не может существовать у мага, стоящего ниже, чем на второй ступени. А раз вы счастливо доучились, значит, про вашу куницу никто не знал». «Так и есть. Мы были очень осторожны. Особенно выручала Фенина способность быть невидимым». «Предполагаю, он вас спас еще тогда. Появление фамильяра разделяет резерв мага. У всего есть цена. Но вы ему передали часть своего резерва. И поэтому преподаватели, не зная Фени, считали, что у вас безопасная и удобная для них тройка. Но то, что у вас есть сейчас, можно и нужно развивать». «Зачем?» — безыскусно удивилась Анита. «В магпотребнадзоре я зарегистрирована как маг-бытовик третьего уровня. Если потенциал возрастет, возьмут на особый контроль. А мне очень понравилось быть свободной. Я не хочу изучать боевую магию и превращаться в оружие. Меня устраивает та жизнь, которой я живу». Герцог смотрел на девушку такими полными восхищения глазами, что она смутилась и отвела взгляд. «Вы удивительная, Анита. Позволите мне обращаться к вам по имени?» Чародейка покраснела, но, не поворачивая головы, кивнула. «Так вот, Анита, чтобы вы знали, я вообще выступаю против обязательной регистрации магов. Возможно, однажды я вам объясню, почему. Но ваши способности, если их развить, позволили бы строить порталы и еще много других полезных и небоевых вещей. Я видел ваш потенциал и чувствовал магию. И уверен, ваш дар универсален, как и мой». «Но вы же не умеете порталы». Как-то не впопад, просто чтобы поддержать разговор, брякнула Анита. «Смог бы, если бы тренировался, однако это требует много времени и концентрации, а моя служба не оставляет такую возможность. Как менталист я более оценен королевству». «Вы в департаменте? Как будто другой человек. Какой вы настоящий, мистер Валин?» «Йохан, вы же позволили называть себя по имени? Мне тоже было бы это приятно». И голос такой, в самое сердце. Анита глубоко вздохнула, чтобы сбросить с себя странное, будоражащее состояние. Как будто стоишь перед дверью экзаменатора и ждешь, куда же тебя распределят. Только там было волнующе и страшно. А сейчас волнующе и так хорошо. Решающую роль в назначении на пост главы тайной службы сыграл мой дар. На сегодняшний день я, без обиняков, самый сильный менталист королевства. Но глава подобного департамента должен быть жестким, хитрым и бескомпромиссным», — продолжил герцог. «Я научился быть таким. Однако с вами... С вами я становлюсь собой прежним и ничуть об этом не жалею». Пару минут они посидели молча, так как Йохан, вероятно, желал получить какой-то ответ, а Анита не представляла, что сказать. Вся ее бойкость от этих признаний как-то разом испарилась. «Если я вас попрошу об одном одолжении», — снова заговорил герцог, — «не оказываться в рискованных местах, не лезть на рожон, вы же это не исполните». «Не могу обещать», — тихо проговорила Анита. «Иногда ясно, что происходит что-то интересное или важное, а степень риска становится понятна лишь потом». «Хорошо. Точнее, нехорошо, но я понял, что не смогу вас переделать. Хотя бы обещайте либо звать меня заранее, либо не стесняться просить о помощи». «Я просила». Анита наконец подняла на Йохана глаза. «Ночью в камере. У меня не получилось, да?» «Допросные камеры департамента оборудованы мощнейшей противомагической защитой. Никакая сила оттуда не может выйти или проникнуть внутрь». Тут герцог обернулся и посмотрел в ту сторону, куда удалился Феня. «Точнее, мы раньше думали, что никакая. Фамильяры, тем более с телепортационным даром, столь редки, что плести заклинания против них никто и не сообразил. Поэтому я вас еще раз убедительно прошу, не доводите до камер. Предупреждайте меня о ваших расследованиях заранее. Обещаю в рамках закона помочь, чем смогу, ну а сейчас, простите, мне пора возвращаться на службу. Рад был увидеть вас в добром здравии, Анита». Герцог поднялся учтиво, совершенно не так, как в день их знакомства на причале, поклонился и направился к двери. Чародейка поспешила следом. Ее мысли разбегались, сердце стучало, и от осознания, что Йохан сейчас уйдет, и они не весть когда увидятся, и увидится ли, если она опять не влипнет, становилось невыносимо больно. Уже на пороге, открывая дверь, девушка снова залилась краской и выпалила. «Мне на днях из Зонерберга привезут отличный чай с кардамоном. Приходите пробовать». Йохан задержался на секунду, и по его глазам Аните показалось, что он рад этому предложению. «Непременно. Как только доставят, сразу мысленно зовите».